«Боже милостивый, я все заметила, я была бы не женщина, если б не заметила, что его взор мало-помалу пришел в разлад с его верностью, и что он влюблен уже не в нашу помолвленность, но в меня, то есть в то, что принадлежало моему доброму Кестнеру, в то, во что я превратилась за эти 4 года ради него, желавшего меня на всю жизнь, желавшего стать отцом моих детей». Однажды тот, третий, дал мне прочесть нечто выдавшее, намеренно выдавшее мне, как обстоит дело и что он ко мне чувствует, невзирая на руку, все еще покоившуюся на Кестнеровом плече. Нечто, отданное им в печать. Ведь он писал и сочинял непрестанно, и уже Ветцлер приехал с рукописью драмы о Гетце фон Берлихингене, рыцаре с железной рукой. Почему его приятели из трактира «Кронпринц», читавшие эту драму, и дали ему прозвище «Гетц Прямодушный». Он писал также рецензии и тому подобное. Заметка, о которой я говорю, была напечатана во «Франкфуртском ученом вестнике». В ней разбирались стихи, написанные и выпущенные в свет каким-то польским евреем. Правда, о евреи и его стихах там говорилось немного. Словно не в силах сдерживаться, он быстро переходил к рассказу о юноше и девушке, встреченной им среди мирной сельской природы. И в этой девушке я, несмотря на всю мою стыдливость и скромность, не могла не узнать себя. Так густо был уснащен текст намеками на мою жизнь, на меня, на мирный семейный круг домашней деятельной любви, где расцветала эта девушка во всей своей душевной и телесной прелести, душа столь любвеобильная, что к ней неодолимо влеклись все сердца. Я почти дословно цитирую его. Поэты и мудрецы охотно шли к ней в учение, с восторгом созерцая врожденную добродетель в союзе с врожденной прелестью. Короче говоря, конца не было намеком. Надо было быть уже совсем богом ушибленной, чтобы не заметить, к чему он клонит. Тут никакая стыдливость и скромность не могли помешать проникновению в истину. В трепет и отчаяние меня повергло то, что юноша предложил девушке свое сердце, столь же молодое и пылкое, сердце, созданное, чтобы вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству этого мира, так он выражался, и в оживляющем содружестве, как было мне не узнать оживляющего содружества, питать золотые надежды на вечную близость, я цитирую дословно, и вечно подвижную любовь. «Позвольте, дражайшая госпожа советница, вы же делаете важнейшее открытие», — прервал ее Риммер. «Вы сообщаете сведения, в ценности которых едва ли отдаете себе отчет. Об этой рецензии ничего не известно, я слушаю и ушам не верю. Ясно, что старик... Ясно, что он утаил от меня этот документ. Возможно, впрочем, что он забыл». «Этому я не верю», — перебила Шарлотта. «Такое не забывается. Вместе с нею стремиться к далекому, таинственному блаженству. Об этом он, конечно, помнит так же, как и я». «Очевидно», — горячился Риммер, — «этот документ связан с Вертером и чувствами, легшими в его основу. Уважаемая, это дело огромной важности. Сохранился ли у вас экземпляр? Надо его найти, сделать доступным филологам». «Я почту за честь послужить науке таким указанием», — отвечала Шарлотта, «хотя должна заметить, что мне вряд ли необходимо обращать на себя внимание единичными заслугами. Вы совершенно правы». «Приходится разочаровать вас. У меня нет этой рецензии», — продолжала она. «В свое время он дал мне ее только на прочтение и требовал, чтобы я прочитала ее при нем, на что я бы никогда не согласилась, если б хоть на мгновение заподозрила, в сколь тяжкий конфликт здесь вступит моя скромность и проницательность. Так как я отдала ему рецензию, не взглянув на него, то не могу вам даже сказать, какую мину он состроил». «Вам понравилось?» — спросил он беззвучным голосом. «Еврей будет не слишком доволен», — холодно отвечала я. «Ну, а вы, Лотхин», — настаивал он, — «вы довольны?» Я не утратила душевного равновесия.